Глава 16. Последняя квартира Моцарта. Квартира на Раухенштейнгассе, где умер Моцарт, действительно находилась за углом. Они остановились перед трехэтажным домом, и Эрнест сказал: «Моцарт жил на втором этаже». «А вы когда-нибудь бывали здесь?» — спросил Джессон. «Ну, разумеется, бывал. В последний раз после премьеры «Волшебный флейт». Моцарт ликовал. Опера шла с большим успехом, и он надеялся поправить свои дела. Тогда еще он не думал, что эта квартира будет последней в его жизни». «Когда же вы навестили его в последний раз?» «Примерно за месяц до смерти». «Он был еще здоров?» «Он был утомлен чрезмерной работой, его мучили долги, но на здоровье он не жаловался. Он признался мне, что в этой квартире ему хорошо работается». Указав на 5 больших окон на втором этаже, Эрнест пояснил: «Ему нравились эти окна. Отсюда, — говорил он, — ему все хорошо видно. Из кабинета, это самое левое окно, видна Химмель, Пфортгас. Он любил общество и, бывало, сочинял в присутствии других, но в ту осень 1791 года он частенько оставался один. Когда я смотрю на Химмель, Пфортгас и Раухенштейнгас, — говорил он, — мне легче сочиняется». Джессон хотел было побеседовать с нынешним владельцем квартиры, но Эрнест его остановил. Он не знал Моцарта. Я как-то попытался заговорить, но он захлопнул передо мной дверь. Для него это было только лишнее беспокойство, что Моцарт умер в этой квартире. В Вене немало людей, которым до Моцарта нет дела. Джессон не верил своим ушам. Такое небрежение граничило со святотатством. Он подумал о тех несметных людских толпах, которые прошли по Раухенштейнгассе, даже не бросив взгляда на этот дом, а ведь его следовало бы беречь как зеницу ока. Фасад дома свидетельствовал о полном забвении. Дерево подгнило, штукатурка пожелтела и растрескалась. Один человек, с которым я встречался, Христоф Фукс, говорил, что таверна Дейнера находилась поблизости от последней квартиры Моцарта, и что если найти дом, то рядом будет и таверна. «Неужели мы упустим такой случай?» — сказал Джессон. «Не сейчас. Мы потом поищем Дейнера. Я хочу показать вам вещи поважнее», — отозвался Эрнест. «Они подтвердят ваши подозрения». И, подхватив Джессона и Дебору под руки, Мюллер повлек их в другом направлении. «Вот и собор святого Стефана», — провозгласил Эрнест. «Тут над Моцартом отслужили за упокойную службу». Они смотрели на собор со стороны величественной южной башни и, казалось, видели его впервые. «От Раухенштейнгассе до собора всего несколько минут ходьбы. Я хотел, чтобы вы убедились в этом», — продолжал Эрнест. «Я хочу рассказать вам о похоронах, это важно». «К чему так торопиться?» — сказала Дебора. «Не лучше ли отложить это до завтра?» «Завтра все может измениться. Разве вы не проводили бы гроб Моцарта до этого места?» А вот жена Моцарта не проводила, как и некоторые из друзей, хотя заупокойная служба состоялась почти рядом с домом. Почему же так произошло? Ходили слухи, что многие побоялись пойти за его гробом, потому что он впал в немилость у Габсбургов. Если это так, то чем это было вызвано? Говорили разное. Одни считали, что знать рассердила свадьба Фигаро, другие, что виной тому масонство Моцарта. К Кроме того, все знали, что он слишком открыто позволял себе критиковать Габсбургов. Да и история с волшебной флейтой не прошла даром. Что за история? Нашлись люди, которые увидели в «Царице ночи» императрицу Марию Терезию. А это нелестный портрет. «А кто же пришел на похороны?» — спросил Джессон. «Ван Свитен, Зюсмайер, Альбрехтсбергер и Сальери». «Сальери?» — изумился Джессон. «Да, Сальери. Мне об этом рассказал Альбрехтсбергер. Его столь удивило появление Сальери, что он навсегда запомнил это. Всем была хорошо известна враждебность Сальери к Моцарту. Сальери своим присутствием на похоронах явно хотел подчеркнуть дружеское отношение к покойному и доказать свою невиновность», — дополнил Джессон. «А также, возможно, чтобы увериться в исчезновении улик». «На что вы намекаете, господин Мюллер?» — не удержалась Дебора. «Нет тела, нет доказательств. Тот, кто решился на убийство, попытается избавиться и от тела. А тело Моцарта исчезло. Исчезло бесследно. Однако это еще не доказывает, что его убили», — настаивала Дебора. «Тогда почему никого не было на кладбище, когда исчезло тело?» «На то есть, видимо, какая-то причина», — сказала Дебора. «Люди всегда находят причину, но не всегда находят объяснение». «На какую же причину сослались провожающие?» — спросил Джессон. «На непогоду. У городских ворот, — говорили они, — непогода заставила их повернуть обратно. Но мне удалось узнать, что в тот день не было никакой метели. Вы считаете, кто-то позаботился о том, чтобы на кладбище никого не оказалось?» «По-видимому, так. Нужно поговорить с теми, кто присутствовал на службе в соборе», — решил Джессон. «Ван Свитена, Зюсмайера и Альбрехтсбергера уже нет в живых. Если бы только мы могли доказать, что именно Сальери устроил так, чтобы никто не провожал тело до кладбища, тогда подтвердилось бы и его признание на исповеди». «Если таковое вообще существует», — вставила Дебора. «Вам необходимо побывать на кладбище», — продолжал настаивать Эрнест. «Вы сами убедитесь, как легко до него добраться. У вас есть карета?» «Я отпустил кучера», — ответил Джессон. «Не хотел, чтобы он знал, к кому мы идем». «Весьма разумно». «Ничего, мы найдем карету. Но сначала зайдем в собор». Он провел их в северную часть собора, в часовню Святого Креста, где состоялась заупокойная служба над телом Моцарта. Здесь не было ни души, и Джессон представил себе, как мертвый Моцарт лежал тут почти в полном одиночестве, и как потом от него быстро избавились. «Однако свою скорбь никому не навяжешь», — рассуждал Джессон, стоя перед распятием, украшавшим часовню, и ему чудилось, что на кресте не тело Христа, а тело Моцарта. Только когда они сели в карету, и поворачивать назад было поздно, Эрнест предупредил, что затея грозит опасностью. «Придется проявить осмотрительность, чтобы не попасться в руки властей», — сказал старый музыкант. «При Меттернихе нечего и мечтать о свободе. Он только и занят тем, что ловит свободомыслящих, но полиция подчас тоже попадает в просак. В конце концов, в чем нас можно заподозрить? Кто знает, какую мы ищем могилу?» У городских ворот он опять напомнил, как недолог был путь сюда, и все же отсюда провожающие повернули обратно. Дебору утомила езда по узким, извилистым и темным улочкам старого города. но за городскими воротами на Ландштрассе начинались пригороды и дышалось намного легче. Вскоре они подъехали к кладбищу святого Марка, и Эрнест повторил: «Видеть, как близко? Разве не подозрительно, что никто не последовал за катафалком до кладбища? Одни дешевые желтые дроги, деревянный желтый гроб, лошадь, возница и никого позади, даже собаки». Голос Эрнеста задрожал. «Мы доехали сюда за полчаса», — заметил Джессон. «И дорога вполне сносная, мощеная. Может быть, — предположила Дебора, — смерть Моцарта настолько потрясла его друзей, что у них не хватило сил, чтобы вынести обряд погребения. Поэтому они повернули назад у городских ворот. Они знали, что это превыше их возможностей». Эрнест немедленно разгромил идею и укорил Дебору за недоверие. Как может она сомневаться в его доказательствах? Джессон молчанием подтверждал согласие с Эрнестом. Но Дебора столько перестрадала за последние недели, что невольно поверила в свое предположение. По дороге на кладбище она непрестанно думала о том, каким предельным напряжением всех сил была их поездка. Они вышли из кареты у церкви святого Марка, маленькой и невзрачной. Эрнест отыскал смотрителя. «Моцарт? Я о таком не знаю. Вы говорите, его похоронили на этом кладбище?» К кому бы Эрнест ни обращался, никто не слыхал о Моцарте. «Это заговор молчания», — с горечью подумал Джессон. Он не ожидал, что кладбище окажется таким неприглядным и еще более запущенным, чем церковь. Небольшое и всеми забытое, оно походило скорее на заброшенный пустырь. К кустам, деревьям и зеленым изгородям давным-давно не притрагивалась человеческая рука. Нигде ни цветка, даже на могилах с памятниками. Некоторые памятники упали, другие покосились, ухоженных могил нигде не было видно. Джессон попытался кое-где разобрать надписи, но буквы стерлись от времени. «Неужели никто не знает, где его похоронили?» — спросила Дебора. «Ни малейшего представления. И никакой могилы. Никакой. Вы бывали здесь раньше, господин Мюллер, и не раз». Ей казалось, что они бесцельно кружат по кладбищу. Эрнест повел их по дорожке к открытому пространству на вершине холма. «Там находится общая могила, куда, по предположению, его положили», — пояснил Эрнест. «Но почему? Ведь он не был нищим. Это были третьеразрядные похороны. За 8 гульденов 56 крейцеров. На отдельную могилу не хватило денег. Значит, если его похоронили, то похоронили в общей могиле с другими покойниками. Там их могло быть от 10 до 100 тел. Тела клали рядами на доски на небольшой глубине. И стоило могилу засыпать, — продолжил Джессон, — как опознать тело уже было невозможно. Тлен вступал в свои права. Теперь вы понимаете, как важен факт исчезновения тела для нашего расследования», — сказал Эрнест. «А может быть, жив могильщик, и его можно отыскать?» «Могильщики часто менялись, получали плату и уходили. Здесь было мало работы, никто не знает, кто был тогда могильщиком. К тому же его легко можно было подкупить или потом от него избавиться». «А почему Моцарта похоронили именно на этом кладбище?» «Оно принадлежит приходу святого Стефана». «И считалось самым бедным?» — Эрнест кивнул. «Почему же Констанца не пришла на кладбище?» — спросила Дебора. «Вы спрашиваете, почему?» Она сказалась больной. Констанца посетила кладбище лишь в 1818 году. Отчего же она за столько лет не побывала на кладбище? Если бы я только знал, госпожа Отис. Может быть, она была в обиде на Моцарта, а мы об этом ничего не знаем. Она могла бы поставить хотя бы крест на том месте, где его похоронили. Простой деревянный крест. Констанца считала это обязанностью прихода. Позже, когда ее попрекали за это, она оправдывалась, что заказывала крест. Но на кладбище святого Марка нет креста, поставленного в память Моцарта. «А вы точно знаете, что общая могила была на этом самом месте?» «Помолиться бы за упокой его души», — думал Джессон, — «но где?» «Лишь приблизительно. Ровное пространство лучше всего подходило для рытья общей могилы. Но точное место не установлено. Небо хмурилось. Стал накрапывать дождь. Словно в поисках ответа, Джессон взглянул на небо и повторил. Ни надписи, ни знака, ни креста. Чудовищно!» И тем не менее, так оно и было. Как только тело попало в общую могилу, его уже нельзя было отличить от других. Выяснение причины смерти становилось невозможным. «И никакой заупокойной службы у его могилы», — сказал Эрнест. «А ведь он сочинял такие замечательные мессы для других. Может, это от того, что он был масоном?» — спросил Джессон. — Поэтому и креста нет. Обычная служба стоила 100 гульденов, а с пением 200, а молитвы — и их не было. Они стоили 20 гульденов. — Пойдемте отсюда. Совсем опечалившись, заторопилась Дебора. — Подумать только. У Моцарта и такая могила. — Подождите, — попросил Джессон. Он стоял, безмолвно взывая к Моцарту сквозь пугающую и гнетущую пустоту, к Моцарту, которого упрятали в землю, словно нищего бродягу. Это место стало бесконечно дорогим его сердцу. Он запомнит его навсегда. Эрнест, между тем, наставлял. «Прежде всего надо положить конец подозрениям полиции. Вам необходимо повидаться с Бетховеном, заказать ему ораторию и попытаться войти к нему в доверие, даже начать брать уроки. Это не так-то легко. Встречу с Бетховеном пусть устроит банкир Гроб. Если вы обратитесь к Бетховену через банкира, ни у кого не возникнет подозрений. И переселяйтесь на частную квартиру. А главное, не говорите о Моцарте, говорите о Бетховене». Джессон печально смотрел на землю под ногами, и ему казалось, что у него на глазах совершилось убийство. Никаких следов. Все исчезло, все уничтожено. Все сгинуло. Уничтожив тело, они думали, что уничтожили самую память о нем, а добились обратного. «Все боятся говорить о Сальери и его болезни», — продолжал Эрнест. «Но слухов ходит много. Следует соблюдать осторожность. Вена кишит доносчиками и шпионами». Небо совсем заволокло тучами, и Дебора сказала. «Дождь усиливается. Надо торопиться. Господин Мюллер...» Джессон задал вопрос, не дававший ему покоя с тех самых пор, как они покинули Англию. «А вы знакомы с кем-нибудь, кто знал Катарину Кавальери?» «Любовницу Сальери?» «Надо подумать. А зачем это вам?» Джессон рассказал о письме Кавальери, адресованном Энн Сторейс. где та писала об ужине у Сальери и о том, как ее потрясла внезапная смерть Моцарта. «Что вы скажете, господин Мюллер?» — спросил он. «Это лишь подтверждает наши догадки. Известно, что перед смертью тело Моцарта распухло, а это могло быть следствием яда. Надо припомнить, кто знал Кавальери». Джессон все медлил, словно не хотел оставлять Моцарта в одиночестве. Потом он нагнулся, и хотя земля от дождя превратилась в грязь, взял горсть ее в руку и поспешил за Деборой. На прощание Дебора с грустью и благоговением произнесла: «Бедный, бедный Моцарт!»